Добрый вечер. Сегодня мы поговорим, такая у нас странная тема, о реальности возможных миров. И мы рассмотрим ее в трех аспектах: в космологическом, персонологическом и историческом. И это не единственно возможные аспекты, конечно же. Есть такое вообще понятие логика возможных миров, оно сугубо логическое, даже отчасти математическое, и его можно отсчитывать от Лейбница или даже от Раймонда Луллия. Но, пожалуй, нас оно не слишком интересует. По-видимому, может быть, вместо этого лучше даже обратиться к идеям или к взглядам здравого смысла, в соответствии с которым возможные миры или особенно иные возможные миры представляются нам чем-то экзотическим, достойным внимания, чем-то таким, что противостоит нашей банальной повседневности. И в зависимости от того, как тот или иной из возможных миров презентирован, в зависимости от этого он у нас вызывает некий энтузиазм или какую-то часть времени нашего поглощает. И, в принципе, можно сказать, что фантастика занимается описанием возможных миров. Но в действительности любая литература – это всегда слегка отслоившийся мир, где вроде бы все узнаваемо, но в то же время и не все. А мы к этому вернемся. И на самом деле это ощущение такой необычности, экзотичности и авантюрности, оно может быть не совсем верным. Во всяком случае, оно относится к вторичным возможным мирам, которые сами должны быть объяснены. И если подходить к современной космологии, будь то, опять же, теория суперструн или стандартная модель, или так называемая теория всего, то удивительным образом в этом аспекте они схожи, в стартовом космологическом аспекте, потому что предполагается, что первоначально речь идет о вычленении универсума из мультиверсума. Multiverse, который сейчас стал обычным термином благодаря Зураку, в первую очередь, ну, и Эверетту. То есть это некоторое такое дотворческое состояние мира, отчасти, может быть, сопоставимое с хаосом, состояние, где возможные миры на самом деле являются как бы конкурентными мирами, то есть перебивающими друг друга возможными исходами, которые еще и не исходы в строгом смысле слова, и скорее образуют некую безысходность. То есть вот это так называемое паразитарное ветвление миров, способ, которым описывается мультиверсум, действительно удивительным образом совпадает и с ветхозаветным пониманием творения, и вообще с иудаизмом, и в принципе с греческим определением хаоса как чего-то предшествующего и фюзису, и космосу. И в этом смысле такого рода миры, они вызывают мало энтузиазма, поскольку кроме них ничего нет. То есть кроме этой крутонога нерасчленнорукости, если использовать греческий термин, мы не видим никаких четких дифференцированных или дигитальных исходов, никаких продолжений. То есть в этом состоянии мультиверсума универсум еще отсутствует, и отсутствует чудо самотождественности, да, которое в действительности является одним из самых чудесных чудес на свете, да, в соответствии с которым как бы каждое следующее мгновение или произвольная единица временения времени сохраняет что-то или кого-то, и с этим чем-то или с этим кем-то что-то по-прежнему происходит. Потому что в классическом мультиверсуме ничего подобного нет. Мы не знаем, сохраняется ли тождество субстанции, деятеля, любого произвольно избранного, любой произвольно избранной экземплярности. Вполне возможно, что всякий раз речь идет о чем-то ином, и поэтому не случайно как бы самым таким, опять же, ядром или стержнем этого чудесного чуда является тавтология, то есть именно не в логическом смысле, где тавтология есть символ банальности, а в онтологическом и космологическом смысле, где тавтология простая, а есть а, и есть величайшее чудо, потому что, несмотря на ветвление и паразитарное мелькание возможных исходов и миров, остается некоторое а, которое соотносится с самим собой, как говорит Гегель, и тем самым происходящее дальше происходит уже с кем-то и с чем-то, и это, конечно, величайшая инновация. Сохранение самотождественности. И есть как бы инновация, после которой, наконец, появляется смысл, в общем-то, переходить от этих конкурирующих миров, которые миры лишь в кавычках, к возможным мирам, которые тогда будут все же состояниями некого условного деятеля, который сохраняет минимальное единство. Хотя бы минимальное единство имени, предположим. И даже иногда этого и достаточно, потому что если мы возьмем какую-нибудь самую отвязную фантастику, где, допустим, Джон превращается то в крабовидную туманность, то какую-нибудь шишечку на елке, то в короля загадочной страны. Но мы ничего, продолжаем за ним следить. Но если вдруг окажется, что на следующей странице речь идет о Ричарде, мы, скорее всего, разгневаемся, потому что нас интересовали приключения Джона, как это он смог, будучи шишечкой, стать королем Англии. И вдруг появился какой-то Ричард. То есть нарушено правило минимальной тождественности, и это вызвало наше некоторое недоумение, да? А понятно, что в состоянии мультиверсума никакой тождественности нет в принципе, и поэтому мы не знаем, рассказывается ли история о том, о чем была предыдущая. Не сохраняется ничего, ни памяти, ни фиксации. И эти паразитарные мелькания или ветвления, как бы будучи такой туманностью будущих возможных миров, на самом деле ничего, кроме раздражения, не вызывают. Мы еще даже до банальности не доросли, до того, чтобы перед нами была некая устойчивая экземплярность, не говоря уже о субъекте, которая могла бы броситься смело во все любые приключения и выйти, несмотря на все трансформации, все-таки быть опознанным или узнанным. И, конечно же, простейшей формой такого сохранения, то есть простейшей формой конденсации универсума из мультиверсума является соотношение с самим собой или тавтология, в силу которой А есть А, Я есть Я, Ты есть Ты, и это есть это, да? Несмотря на то, что мы отсчитали сколько угодно единиц времени, все равно эти странные последовательные множества, в отличие от одновременных множеств, потому что пространство еще не задано, а пространство идеально подходит для размещения множеств. Каждый обладает своим местом. Но условное последовательное множество, да, которое может быть описано примерно так. Это камень, это камень, вот опять камень, снова камень. Почему бы нам эти состояния не рассматривать как элементы множества? Они ничуть не хуже любых других состояний. Но на самом деле здесь уже есть маленькое чудо, в силу которого все-таки А есть А, в силу которого правила самотождественности выполнены, и мы, наконец, обретаем вот тот привилегированный мир или определенную привилегированную реальность, которая, с которой в дальнейшем, что бы уже ни происходило, но мы можем ее иметь в виду и даже иметь в невидимости. Далее, на самом деле, что нам говорит современная физика во всех своих версиях? Она нам говорит, что вот эта базисная тавтология, чередование или соотношение с самим собой, как называл его Гегель, есть не просто исходный строительный материал, но действительно некое величайшее чудо мира, поскольку с ним продолжают выполняться некоторые операции. И среди прочего появляется некая важнейшей инновацией стала самотождественность, а следующей инновацией стал спектр избранных состояний. То есть, собственно говоря, это, например, ну, в простейшем, так, наиболее, наверное, понятном случае, это устойчивые орбиты электрона вокруг атомного ядра. Мы знаем, что этих орбит может быть несколько, и электрон находится либо на одной, либо на другой, но никогда не между орбитами. И физика не знает, что означает состояние нахождения электрона между орбитами. Абсолютно неизвестно, существует ли он в этот момент. Более того, непонятно даже, это тот же самый прежний электрон перепрыгнул на новую орбиту. Или же тут образовался свой электрон. Ну, вот такие авторы, как Вильчик или Брайан Грин, они там спорят друг с другом. Но это точно так, ну, как бы, поскольку здесь еще принципиально не задана разница между точно таким же и тем же самым, да, то и вопросы соответствующие бессмысленны. Самотождественность еще не слишком далеко углубилась. Но уже мы как бы что-то получили, какой-то определенный остаток, который, наконец, позволяет нам говорить впервые не о конкурирующих мирах, которые еще не миры, а паразитарные ветвления, о некоторых возможных мирах. И вот эти возможные миры, они будут представлять собой теперь, начиная с какого-то момента, когда образуются устойчивые орбиты сущего и происходящего, будь то действительно орбиты электрона вокруг атома или орбиты любых других элементарных частиц, начиная от простейшего кваркового уровня, когда формируется так называемый через слабоядерное взаимодействие, формируется так называемый containment, то есть как раз-таки устойчивое состояние вещества или протовещества. То, что когда-то в диамате называлось уровнями движения материи, то теперь обычно рассматривается как так называемые конденсаты или containments, где мы именно дискретным образом можем фиксировать определенную реальность. Вот реальность той или иной элементарной частицы, которые запросто могут быть расщеплены и на частицы большего размера, большей массы. То, наконец, реальность атома, как тоже, так сказать, маленькое чудо, где действуют уже валентности, которые, в свою очередь, вернее, там действуют электрические заряды, а при синтезе молекул действуют валентности. То есть мы всякий раз имеем дело с некими дискретными состояниями, как бы все равно это аналоги орбит. И что происходит между орбитами, мы, в сущности, не знаем. И понятно, что вот те самые возможные миры, которые нас интересуют, они, скорее всего, где-то в этих расщелинах, в этих вот проемах, которые нам не даны. И, тем не менее, любая реальность, она, будучи такой квантовой по своей сути, помимо устойчивых орбит или дискретных состояний, или различимых реальностей, образует эту как бы такую странную, загадочную, вечно промежуточную сферу, куда осыпается как бы всякий ссор не случившегося, недослучившегося, недооформленного. В эту же межорбитальную среду уходят так называемые марковские цепи или марковские ветвления, где по какому-то принципу событие А может быть связано с событием Б, а событие или состояние Б с событием С, но уже совершенно по иному принципу. И куда мы в конечном итоге придем, мы точно не знаем. Опять я собираюсь рассказать такое замечательное детское стихотворение, которое, на мой взгляд, блистательно описывает и символизирует, что такое марковское ветвление и что такое вообще паразитарное ветвление миров. Оно гласит так. Ехал в трамвайчике зайчик, трамвайчик как дернет, а зайчик как Петр Иванович, пока вы тут спали, вас мухи чуть небо сразу потемнело, на палубу вышел капитан, пуговицы до самой, сразу видно хороший человек. И вот мы дошли от зайчика в трамвайчике до капитана, а могли бы дойти до Альфа-Центавра и куда угодно, и мы должны представлять себе, что такого рода уходящие в дурную бесконечность ветвления, они как бы происходят сплошь и рядом. К счастью, нам гарантирована некоторая самотождественность, но вокруг нее существует то, что именуют стохастическим шлейфом или статистическим разбросом. Но стохастический шлейф – более общее определение. То есть это вот те самые смутные, непонятные, неопределенные, как бы то ли имеющиеся, то ли отсутствующие состояния, которые как бы и есть в самом общем виде возможные миры, иногда ни с того ни с сего какой-нибудь из них вдруг зафиксируется по непонятным причинам. Но стохастический разброс это предполагает. Как если бы, опять же, какие-нибудь убегавшие и снова пойманные светилом солнцем протуберанцы все-таки в какой-то момент один из протуберанцев бы вырвался и образовал бы свой устойчивый мир, свою вселенную. И вот этот стохастический шлейф или наша повседневность, она примерно так же и устроена. Мы, в принципе, ничто в нас не фиксирует. Мы уже переходим к персонологическому аспекту. Нас, в принципе, ничто не подвигает к тому, чтобы как-то регистрировать подобного рода события, да? Потому что может произойти буквально все, что угодно, что-то такое невероятное, но с высочайшей степенью, опять же, вероятности, оно, скорее всего, не останется в памяти. И в русском языке даже есть такая замечательная реакция. Что это было? Что-то ведь было явно. Что это было? Вполне возможно, что это что-то образует потом свою собственную устойчивую орбиту. Иногда какие-то самые радикальные переходы в мире связаны с тем, что ни с того ни с сего защелкнулась эта суперпозиция, и вот мы уже вот случайно не прошли мимо, да, на что-то отреагировали, как-то себя проявили, да, и потом мир выглядит совершенно иным. Как в замечательном фильме «Вокзал на двоих», помните, там герой Никиты Михалкова, проводник, говорит: «Я тебе что велел делать? Дыни стеречь. А ты что натворил?» Вот можно было дыни стеречь, а вдруг там что-то такое иное получилось, и все. И уже прежнее ветвление миров исчезло. Но чаще всего оно прекрасно сохраняется, и все эти происходящие на стыках событий, вот они как раз и относятся к возможным мирам, и тогда мы должны просто иметь в виду, как бы, что если первоначально, кроме этих конкурирующих миров, в кавычках, состояний, квазисостояний, вообще ничего не было, да? То есть не было в том числе и носителей, да? Не было различия между свойствами и носителями свойств, в связи с чем, да, мы праве сказать, что дрожь Земли старше самой Земли, и лишь постепенно происходит дифференциация свойств и их носителей. Но это понимал еще Аристотель, когда он рассматривает постепенное различие между строительными материалами и строительными приемами, которые не факт, что заданы в мультиверсуме, скорее всего, точно не заданы. Но, тем не менее, в конечном счете мы оказываемся в мире, где все-таки есть привилегированные состояния, где самотождественность сохраняется, а так называемые стохастические миры, в принципе, вот входят в этот стохастический шлейф, в некий разброс возможного, который при этом нами безжалостно пресекается, потому что, опять же, по большей части он является шумом. То есть каким-то отвлекающим, чем-то нелепым, несуразным и поэтому не фиксирующимся ни в памяти, ни в дальнейшей нашей жизни. Но не всегда это так. Да? И сейчас мы вновь к этому вернемся. Теперь мы подойдем к данности сознания и восприятия. Дело в том, что, собственно, восприятие или сознание, или субъект странным образом возвращаются к состоянию раннего мира. То есть то ветвление, которое постепенно укращается и усмиряется, потому что как бы мир постепенно движется к механике бильярдных шаров, как к высшему произведению вот той компактной физики. Суперпозиции распадаются, они сменяются устойчивыми экземплярностями, происходит так называемая декогеренция. Ну, только где-то там в архаических остатках универсума эти самые суперпозиции и квантовые комплектации сохранены. Но в большинстве же случаев мы имеем дело именно с устойчивой экземплярностью, поэтому стохастический шлейф представляет собой так называемую остаточную волновую функцию, которую можно пренебречь. В микромире ею нельзя пренебречь, а в нашем мире условных бильярдных шаров запросто можно. Хотя все равно какой-нибудь из шаров может что-нибудь отчудить время от времени. Очень редко. Но появление даже жизни, как отмечает еще Бергсон, уже означает определенное уклонение, некоторый возврат к контр-эманации хаоса, то есть к тому ветвлению, которое вроде бы осталось позади. Оно, стохастический шлейф расширяется, и в частности это проявляется в генетических мутациях, которые тоже представляют собой по большей части шум, но случайным образом какая-то из них может сработать в нашу пользу, ну или вообще в пользу обновление мира, его некоторые инновации. Еще больше, безусловно, расширяется это облако шансов в случае появления сознания. И в этом случае мы как раз уже в этом случае как бы сама эта контр-эманация хаоса обладает гораздо большей мощностью. Что прекрасно понимал Гегель, да, когда он говорил, что многие вот считают высшей стратегией духа или понятия некое приближение и сотрудничество с логосом, например, упорядочивание мира. Разве это не здорово быть на стороне порядка и противодействовать хаосу? Но это не есть высшее предназначение духа, говорит Гегель. Высшее состоит в том, чтобы решиться на абсолютную разорванность и удержать себя в абсолютной разорванности. Чем больше ты готов решиться на контр-эманацию хаоса, на это остаточное ветвление миров, и при этом to be still in one piece, как говорят англичане, остаться в одном куске и справиться с этим, тем, соответственно, больше твое достоинство духа и мощь как таковая. То есть здесь действительно открытость к пространству или облаку шансов является неким принципиально важным показателем. Да? И поэтому, собственно говоря, когда мы переходим вот к персонологическому аспекту возможных миров, мы снова отступаем с обретенной уверенности и приходим в мир, где, скорее всего, этой волновой функции нельзя пренебречь, по крайней мере, в мир, где существуют точные многокомпонентные аналоги суперпозиций. То есть аналоги того, что это существо, именуемое человеком и обладающее сознанием, живет в нескольких мирах сразу. Либо человеком не является, либо является чем-то более простым. То есть в этом смысле слова Иисуса о том, что «я не от мира сего», на самом деле адресованы каждой душе. Каждая душа, поскольку она душа, не от мира сего. И как минимум это двойственность или эта невероятная странная комплектация присутствия должна быть нам дана для того, чтобы вообще минимум человеческого в человеке мог существовать и мог сохраниться. И поэтому причастность к трансцендентному или даже отождествление с трансцендентным есть обычная процедура воспламенения и сохранения души, самой психеи, зоны психе. Будет ли это некий общепризнанный канал трансценденции, отстаиваемой той или иной религией, или это будет какое-нибудь личное 39-е царство, что-то вроде из такой из стигматов раннего детства, да, из каких-нибудь фетишей и детских талисманов и амулетов и бог весть чего. В любом случае очень важно, чтобы перед нами была некая неотмирность. И когда эта неотмирность, это персональное 39-е царство входит в зацепление, то есть отождествляется с повседневностью, которая в свою очередь ветвится, да, и мы все время на развилке миров оказываемся, только в этом случае мы и восходим к тому уровню реальности, который мы вправе назвать сознанием или душой. И по сравнению с теми реалиями, от которых мы оттолкнулись, он как раз и отличается своего рода таким ретроспективным возвращением к ветвлению миров. Теперь мы как бы готовы зачерпнуть и ухватить новую порцию хаоса, которая прежде была бы невозможна. Она-то и сейчас очень опасна, потому что запросто может нас разрушить. Но мы же понимаем и согласны с Гегелем, что достоинство духа и могущество сознания ровно столь велико, насколько мы способны пить из этой чаши. Но когда последует возмездие, неизвестно. Может быть, тут же, может быть, через некоторое время. Может быть, мы вообще справимся. Но в любом случае реальность сознания и бытия от первого лица непременно предполагает это ретроспективное возвращение к ветвлению миров и возможность как бы жить в нескольких мирах сразу. И, соответственно, такова сама комплектация не просто сознания, но вообще комплектация психического. Любой квант психического, он, будь то восприятие, будь то память, это, безусловно, своего рода суперпозиция, которая, например, предполагает неизвестно откуда взявшееся единство зрительного образа и фонетического образа, то есть имени и некой констелляции наших нейронных цепей, плюс сами вещи мира, которые точно так же являются составными частями нашего бытия здесь. И еще ряд моментов там, внутри самой органики, сама эта органика двойного назначения, да? То есть гормональная валюта множества переживаний, включая, между прочим, и высшие эстетические переживания, которые тоже имеют, правда, трудно идентифицируемую гормональную подкладку или валюту, но все равно имеют. И только единство, причем единство или отождествление до неразличимости этих совершенно разнородных миров и дает нам тот ранг присутствия, который мы вправе назвать субъектом и даже сознанием. Если мы, например, посмотрим на феноменологию Гуссерля, который как раз и пытался превыше всего, он хотел дать некую имманентность сознания, которая не требовала бы красной строки. То есть не требовала бы всякий раз отступления для того, чтобы начинать отсчет заново, как это непременно происходит в случае актуализации различных возможных миров. И Гуссерль счел, что таким полем является поле работающего сознания с его интенциональностью, то есть с его всеобщей предметностью, поскольку о чем бы мы ни мыслили, мы всегда мыслим о чем-то, и восприятие всегда есть восприятие чего-то, то есть некоторого что. И так Гуссерль пытался спасти континуум, то есть вот ту имманентную данность сознания, которая позволит нам хотя бы на этом уровне, совершив необходимую так называемую феноменологическую редукцию, устранить все относящееся к естественной установке, все психологическое, и оставить только чистую интенциональность «что». Но не справился на самом деле, потому что, во-первых, все равно пришлось зарезервировать присутствие другого, которое никуда от этого не делось. И как бы наш континуум, каким бы он ни выглядел плавным, да, все равно, как кто-то другой, будь это следящий, подглядывающий или желанный, он даст о себе знать, и таким образом возникнет непременный разрыв. Сартр описывает его как возможный взгляд другого в наше освещенное окно с ночных улиц. Мы не знаем, смотрит ли кто-то этим взглядом или нет, но разрыв все равно образуется. И, соответственно, тем самым мы не получается у нас чистое «что». «Кто» обязательно застревает между этим «что». И Гуссерль просто говорит, ну, это бытие с другим, да, это так называемый «Lebenswelt», жизненный мир. Но на самом-то деле, и даже если исключить такого рода присутствие другого, то все равно появляется даже внутри, как бы, внутри, казалось бы, обычного «что», то есть нашей обычной данности сознания, все равно появляются принципиально инородные вкрапления, трансцендентные, необъяснимые, которые исследовал, например, Лакан в своих работах. Лакан называет это замаскированное «что» агалмой. То есть агалма – это чаще всего эротический фетиш, когда что-то такое, опять же, локон, талисманчик, деталь нижнего белья, все что угодно, может стать неожиданно полномочным представителем другого субъекта, хотя вроде бы оказывается всего-навсего, на первый взгляд, вещью среди вещей. Но в действительности радикально изменяет всю структуру восприятия. И более того, говорит Лакан, на самом деле этот пресловутый эротический фетиш, он является проблемой не только того, для кого он фетиш, да, но в действительности он оказывается полномочным представителем субъекта. То есть она, да, готова признать себя в этой агалме и странным образом с этим согласиться. Это, казалось бы, ужас овеществления. Но не всегда бывает ужас овеществления. Иногда это как раз и есть точка сладчайшего. Так же, как мы могли бы, например, на первый взгляд сказать, вот джин, заточенный в лампу. Бедняга, как ему там, наверное, плохо в этой лампе. Это же ужас просто. Он же такой могущественный, а вынужден там сидеть. Но с другой стороны, ведь эта лампа, в которую заточен джин, это тоже не вещь среди вещей. И мы знаем, что ее нужно потереть. Только тогда джин выберется оттуда. А это не так уж и мало, потереть лампу. Откуда мы знаем, что при этом испытывает джин? Не находится ли он как раз-таки в этой точке сладчайшего, если мы же все-таки потираем эту лампу, да? И может быть, такого рода радикальное овеществление, в данном случае полная иномирность, казалось бы, тоже составляет частицу мощи и всемогущества субъекта. То есть даже в виде лампы, да? Там, в случае женщины, даже в виде эротического фетиша все равно можно присутствовать, и ничего со мной не будет. Потому что в ряду этих удивительных преобразований и трансформаций, в ряду иномирности, я все равно могу вернуться к себе самому, к себе самой. И поэтому, когда там Бахтин говорит, например, что вот если мы роемся где-нибудь в чулане и обнаруживаем какую-нибудь маску, ну, не сегодняшнего, настоящую маску, то она никогда не будет вещью среди вещей. И мы понимаем, что, в общем-то, и лампа Аладдина не будет вещью среди вещей. И тот самый эротический фетиш Агалма. И, например, лучшим примером здесь, наверное, является сам опус. Какое-нибудь стихотворение поэта. Поскольку поэт готов отождествиться со своим стихотворением, и как бы он воплощает в нем свое лучшее. Да? И в этом же различие, если, допустим, хозяйка приготовила пирог, мы скажем, какой чудесный пирог. Пожалуй, это лучшее, что в тебе есть. Умение готовить пирог. Она, конечно, обидится. И справедливо. Но если поэт предложит нам свое стихотворение, мы скажем, удивительно, откуда это взялось. Вот гениальное стихотворение. Это лучшее все, что в тебе есть, потому что в остальном ты полный монстр. То поэт, скорее всего, не обидится. Скорее всего, здесь перед нами вот то же самое такое избирательное отождествление с опусом, с лампой Аладдина, с Агалмой. То есть готовность к субъективации, да, которая в этом случае, опять же, показывает... Она, для чего она нам важна? Она важна для того, чтобы показать невероятную странность и прихотливость и причудливость комплектации того, что мы называем душой или психикой. То есть возможность именно странных таких отождествлений, да, и суперпозиций, которые... тем не менее, составляют саму реальность субъекта и реальность бытия от первого лица. Ну и, наконец, Гуссерль, помимо этого, когда он описывает данность сознания, надо отдать ему должное, он говорит, что сознание – это всегда нечто актуальное, всегда нечто данное здесь и сейчас, но есть в нем где-то рядом, в тени, неизвестно где, неактуальность, которая готова сменить актуальность данного момента и непременно сменит. И, конечно же, множество таких простых эмпирических примеров это полностью подтверждает. Например, знаменитая оптическая иллюзия, известная всем картинка, где мы видим либо вазу, допустим, темного цвета, либо два профиля, которые смотрят друг на друга. Но только одно из двух. Либо это, либо то. Причем мы не видим, каким образом ваза расплывается и преобразуется в смотрящие друг на друга профили. Точно так же, как мы не можем ничего сказать о электроне между орбитами. Это происходит сразу. Это некоторое квантовое состояние, которое составляет уровень хорошей данности. И более того, чем дольше мы видим эту пресловутую вазу, тем больше возрастает шанс, что вот сейчас мы переместимся к профилю. Но это давным-давно известно не только по тем зрительным иллюзиям, их на самом деле много. Любое двухсложное слово, если мы начнем его произносить про себя, то мы как бы будем в этой осцилляции, да, между его различными значениями. И Таков принцип работы сознания. Да? Таков его принцип, который обозначил уже Хайдеггер, когда он в своих лекциях, посвященных немецкому идеализму, например, рассматривает, его интересует проблема субстанции. Например, мы бы ведь и у Гуссерля могли бы спросить, а что же является субстанцией этого самого сознания, которое всегда осциллирует? Но Хайдеггер это рассматривает на примере Фихте, как известно, у которого существует абсолютное «я» как единственная и изначальная данность, а затем образуется не «я». Таким, в общем-то, загадочным способом, потому что как бы «я» в своем расширении просто вдруг обнаруживает не «я», то есть наталкивается на вещь, откуда она взялась, не совсем понятно, и снимает эту чужеродность, возвращаясь к себе самой. И таким образом, как бы «я» предстает перед нами либо как чистое делание, как пишет Фихте, либо как представление. Но тут есть некоторый трюк, потому что все-таки, опять же, представление, судя по всему, должно быть кем-то обеспечено. И Хайдеггер пишет, единственная возможность, поскольку у «я» нет никакого носителя, реальность «я» может осуществляться где угодно, единственная возможность отыскать субстанцию – это выделить чистое чередование. Или простое чередование. Или, опять же, вот эту осцилляцию. Это соотношение с самим собой, как у Гегеля. Эту самую дрожь земли, которая предшествует самой земли. И дрожь должна очень долго дрожать, чтобы стать дрожью чего-то. И это чередование должно как бы чередоваться, соотноситься с самим собой, соотноситься с соотносящимся для того, чтобы в конце концов стала возможным дифференциация носителя от собственных свойств. В раннем мире нет различия между свойствами и их носителями. Это должно как бы конденсироваться. Не случайно как раз и физика говорит сейчас о конденсатах. То есть тем самым мы как бы понимаем, да, что это соотношение с самим собой, к тому же на фиксированных орбитах или диапазонах собственной устойчивости, дает нам определенную реальность. И как раз эта реальность необходима для комплектации сознания или бытия от первого лица. Никакого континуума недостаточно. Да? Никаких самих по себе нейронов и нейронных цепочек недостаточно. Просто в силу того, что мы бы тогда должны были вообразить умные и сообразительные нейроны. Но ведь... Они же нейроны чрезвычайно тупенькие, так же, собственно говоря, как и буквы. Да? Если уж мы припишем ум и сообразительность нейронам, мы должны и буквам будем их приписать и сказать, что умная книга написана обязательно умными буквами. А обычными тупыми буквами пишутся только тупые книги. Дело понятно, обстоит не так. Потому что никакая имманентность, никакой континуум, будет ли он гормональным, нейрогормональным, будет ли он текстологическим, только синтез и единство, то есть только странная комплектация, где иномирность входит на правах полноправной ипостаси самотождественную, только это дает нам удивительные формации наподобие сознания, психики и, например, формата бытия от первого лица. И эта иномерность действительно выполняется на всех уровнях, от уровня простого восприятия, которое в режиме осцилляции работает и не может где-нибудь зависнуть или застрять. Оно просто перестанет быть восприятием. Также точно и на уровне сознания в целом, на уровне памяти, да, на уровне... той или иной хорошей данности. Но здесь появляется еще одна особенность, очень интересная и важная для нас, связанная с тем, что в отличие, ввиду несоизмеримости масштабов, мы действительно не можем, в принципе, ничего внятного и даже невнятного сказать о том, что происходит с электроном между устойчивыми орбитами, на которых он задан. Но что происходит с нами между уровнями хороших данностей, мы, наверное, можем сказать. И вот в этом отношении, конечно же, ну, собственно, с этого начинается всякая внимательная интроспекция от Августина до Фрейда. И, пожалуй, фрейдовский психоанализ, а затем и лакановский анализ, они как раз направлены на поиск и вот установление этой межкадровой черты, на то, что происходит с электроном между двумя стационарными орбитами, с человеком между сном и бодрствованием, между одним уровнем самосознания и другим, между актуализацией наших различных тел, поскольку для разных горизонтов событийности мы можем актуализовать различные тела, но на вопрос, что это было, как бы мы обычно не склонны отвечать, не говоря уже о том, что здесь тоже вот этот самый интервал Шустерлинга, так называемый, срабатывает, и слишком кратковременный перебой длительности и последовательности не меняет характера последовательности. Ну, если вы помните эту прекрасную сказку Хармса про из серии сказок о Леночке, где кузнец ковал подкову, да, и молот соскочил с рукоятки и пролетел над городом, влетел в окно, распугал голубей, сбил будку мороженщика и отскочил от затылка Карла Ивановича Шустерлинга, который на секундочку снял шляпу, чтобы проветрить затылок, и снова повторил прежнюю траекторию. Снова сбил будку мороженщика, распугал воробьев и попал прямо на рукоятку кузнеца. И все это произошло так быстро, пишет Хармс, что кузнец ничего не заметил и продолжал ковать подкову. А тут целый мир развернулся. Вот это лучшее описание межорбитальных событий. Что происходит с электроном? Возможно, нечто такое. Что с нами происходит, когда мы спрашиваем, что это было? А неизвестно. Интервал Шустерлинга не превышен. И мы как бы из стохастического шлейфа ни один протуберанец не вырвался. И мы спокойно можем игнорировать это сколь угодно. Но всегда возможен какой-то пробой хроноизоляции, который даст о себе знать. Не сейчас, так потом. И тут уже можно выделить следующий по порядку эффект Дернятина, но мы не будем в него вдаваться. То есть суть в том, что в принципе, ввиду совпадения хрономасштабов и нашей человек-размерности, мы все же можем всмотреться в эти вот сверхкраткие интервалы, которые в языке, опять же, прекрасной русской пословицы описываются как «упавшая, но слишком быстро поднятая, упавшим не считается». Все мы знаем эту глубокую мудрость, которая на самом деле абсолютно соответствует вообще самой идее прочности хроноизоляции. Если, например, очень быстро сунуть руку в жидкий азот, который губителен для всего живого, и мгновенно ее выхватить, ничего не будет. Но стоит на несколько долей секунды передержать, все, интервал Шустерлинга превышен, и как бы последствия неминуемы. Так вот, это опять же к этим самым возможным мирам. Поскольку человеческое существо, безусловно, уклонено в повышенное ветвление миров и готово встретиться с контраманацией хаоса, то прежде всего особый интерес у нас вызывают межорбитальные переходы. Потому что, да, существует то, чем занимается обычная фантастика, существуют разного рода вымыслы, домыслы, но на самом деле они как-то достаточно, как это ни странно, предсказуемы и, в общем-то, неинтересны по сравнению с тем, что же происходило между этими самыми орбитами, да, между нашими устойчивыми состояниями или хорошими данностями. А там, в эти межорбитальные щели, завалился всякий мусор. Например, а Фрейд, собственно говоря, и занимается поисками этого мусора. То есть разного рода ошибки, опечатки, да, оговорки, сны, которые еще и на этот предмет нужно обязательно проанализировать. И вот, ну, в общем-то, отходы, только это психические отходы, а не физиологические. Но точно так же, как медицина с помощью физиологических отходов ставит диагноз, так же психоанализ с помощью психических отходов, всех этих оговорок, ставит столь же безошибочный диагноз. А главное, все-таки для нас достаточно интересный. То есть поразительным образом здесь, в этих случаях, да, мы можем проникнуть в это межорбитальное пространство возможных миров, которые частично были, частично могли быть, остались незамеченными, остались бесхозными, ничего не изменили. Но, может быть, что-то и изменили. Но, может быть, действительно какое-то событие, да, которое Фрейд, например, различает как испуг в отличие от страха, удержало один из возможных исходов, альтернативный нашему сознанию, и дало ему возможность прорасти. В таких случаях речь идет обычно о фиксациях, так называемых первичных сценах и первичных травмах. Тогда мы должны всмотреться и, в общем-то, что-то с этим сделать, например, развоплотить. А для этого нужно признать факт, что это однажды случилось, нужно с этим согласиться. То есть для того, чтобы дать будущее, а именно пройти, нужно сначала указать прошлое, откуда это все пошло. Но так или иначе, смотрите, получается, что это интересно. Это действительно интересно, и вот эти возможные миры, которые обладают столь странным статусом, они-то и составляют притягательность психоанализа, потому что в любом другом, в противном случае, психоанализ был бы, вообще говоря, разрушением комплектации, поскольку привязывает нас к некой однозначности. Да? И сам Фрейд говорит, что истина психоанализа сурова, сокрушительна, и помните, он советует аналитикам, такой дает мудрый совет, что если пациент с вами во всем соглашается и начинает говорить: «Доктор, да как глубоко вы копнули, да я в точности именно так и думал», значит, вы попали пальцем в небо. Вы вообще ничуть не лучше обычной гадалки. Вот когда возникает сопротивление пациента, вот это значит, что вы приблизились. И чем больше сопротивления, тем ближе вы подходите к эпицентру этой первичной травмы. В эту точку и надо и бить. Да? То есть это должна быть истинно мучительная истина, которая будет шокирующей, но коль скоро пациент с ней согласится, то и лечение, соответственно, придет к успеху. Но этот путь был бы... Кто бы тогда, что называется, добровольно тьму этих низких истин нырнул. Дело, однако, в том, что на самом деле исследуется межорбитальное пространство. То есть на самом деле речь, которая идет, например, обо мне или о ком-то, визуализирует множество возможных миров, которые имеют некоторое отношение, например, к моей психической истории, или могли бы иметь. То есть вместо того, чтобы производить так называемый «ein selection», то есть решающую выборку, которая отбросила бы возможные миры, вместо этого из просыпавшегося в щель мусора, из всех этих сновидений, оговорок, опечаток, случайных ассоциаций, выстраиваются целые миры, которые, оказывается, мои миры и могли быть моими мирами. И именно поэтому возникает такая идея, что даже если психоанализ ничего конкретно не даст тебе, с точки зрения избавления от фрустрации, это все равно шанс самого интересного разговора в твоей жизни. Это тогда можно понять, да, поскольку здесь перед нами вот это исследование возможных миров и сущности, ведь и всякая психологическая проза, она о том же, да? Она о том же, она о том, что, что вовсе не этот датчик случайных чисел, который нам предлагает вся фантастика мира, а как раз внимательнейшее наблюдение за межорбитальными пространствами, за какой-то там мотивацией, за видимостью и иновидимостью. Вот оно и является подлинным приключением, оно вызывает неизменный интерес, поскольку эти миры действительно по-своему важны, значимы, любопытны, необычны. Да? И мы можем вспомнить, что это было. Мы можем вспомнить, почему это было или почему это могло быть. То есть мы таким образом совершаем реальные вылазки в возможные миры, где, если в такой чистой фантастике, там воображаемые персонажи или придуманные персонажи чувствуют придуманными чувствами, то в психологической прозе воображаемые персонажи чувствуют настоящими чувствами, зачастую более настоящими, чем реальный эмпирический субъект. И они нас чему-то учат в этом отношении. То есть удивительным образом, смотрите, получается, что несмотря на то, что универсум все-таки выстроен в некоторой совокупности дискретных квантовых состояний, и до поры до времени, до какого-то момента мы точно не знаем, что происходит между устойчивыми орбитами, в какой-то момент мы такую способность обретаем, и она чрезвычайно интересна. Она составляет и вправду суть интроспекции, суть, если угодно, богатства внутреннего человеческого мира, потому что эти миры обладают для нас некоторой достоверностью. Мы связываем их с памятью, с продуктивным воображением и с тем, что, опять же, случилось или могло случиться. И тем самым наше, как бы это сказать, хроноизмещение нашего мира или общее мироизмещение сущего возрастает на порядок. Это и есть то, что мы называем богатством, потому что каждому ясно, что жить двойной жизнью нелепо и скучно, и что жизнь должна быть как минимум тройной. А когда она является еще и столь многослойной и многоорбитальной, вот тогда мы в полной мере пользуемся той комплектацией или той мерностью, а высокая мерность – это и есть отличительная черта субъектности, бытия от первого лица, которой мы можем воспользоваться, и это, безусловно, всегда интересно. И вот когда мы говорим о реальности возможных миров, то это, на мой взгляд, наиболее перспективное направление поиска этих возможных миров, поскольку они наши собственные или возможные именно для нас или для наших близких, а не просто случайные фиксации датчика или генератора случайных чисел, которые, конечно, могут работать, но, в общем, в действительности предсказуемы более-менее. Ну и, наконец, наконец можно обратить внимание и уж выйдя из персонологического контекста, обратить внимание и на более широкий исторический контекст, где мы тоже удивительным образом обнаруживаем нечто подобное. То есть обнаруживаем какие-то, скорее всего, микроэпохи, которые странным образом выпадают из памяти. И вроде бы относятся к чему-то, что обычно рассматривается едва ли не как исторический мусор. Потому что, в принципе, запоминаются эпохи больших одержимостей. И да, большая одержимость, неважно, что это будет, будет ли это какая-то геополитическая проблема, будет ли это проблема перераспределения богатств, поиска сокровищ или даже реализации некой великой идеи, идеи христианства, мировой революции или там современного экологического неоязычества. В любом случае мы имеем дело с большой одержимостью, и как бы без нее история непредставима, и кажется, что вот человеческое существо попадает на одну из этих устойчивых орбит и там вращается стремительно, либо принимая в свое сознание эти ценности, либо отвергая их, но тогда все равно вращается, поскольку вроде бы и деваться некуда, да, что если ты не будешь в этом мире игроком, то ты будешь игрушкой, да, ничего третьего не дано. И в этом случае вот эти орбитальные состояния тоже обычно описывают с помощью них спектр истории. Мы даже можем действительно перечислить всевозможные идентификации, которые, по большому счету, меняют только имена. Вот, вот нигилистов, там, эпохи Писарева, Чернышевского, Тургенева, до комиссаров и до современных активистов, которые, в общем, разделяют примерно те же идеи, идеи социальной инженерии, идеи того, что можно рукотворным образом перепричинить и пересоздать любую реальность. И это ощущение, что все мы можем сделать сейчас, и на это стоит опять-таки сделать ставку, представляет собой довольно типичный формат одержимости, которая меняется другими одержимостями. Но вот что интересно. Время от времени между этими основными спектральными линиями проскальзывают микроэпохи, которые в этом отношении аналогичны возможным мирам, тоже как бы странным образом падающим в эту щель между орбитами и почти нефиксируемыми. Например, если мы возьмем 19 век, вторую половину, то это будет мир как бы на водах, да? Или то, что можно назвать Баден-Баден, поскольку это был европейский центр тогдашнего отдыха. И вот, да, в разгаре был нигилизм, в разгаре прогрессистская одержимость идеями просвещения. Но время от времени люди вдруг все это бросали и уезжали туда, в Баден-Баден, условный. А там аллеи такие кипарисовые, там свой незатейливый режим, где нужно те же воды пить, да, нужно по этим аллеям бродить. Там концерты какие-то, причем совершенно другой музыки, и музыка эта слушается иначе. Там и чтение свое, да, вот, например, Стефана Цвейга хорошо почитать. «Зимние заметки о летних впечатлениях» примерно отчасти описывают нам вот эту удивительную реальность Баден-Баден. И прежде всего, конечно, это подробнейшая реальность флирта, взаимного ухаживания, опознания и неопознания женственности. То есть все как будто в какой-то момент как рукой снимает эти структуры большой одержимости, и мир на какое-то короткое время погружается в Баден-Баден, и там происходит рекреация настоящая. Мы не знаем, не растерзали бы люди давным-давно друг друга, если бы они все-таки не имели такой возможности погружения. Но на самом деле и советские курорты выполняли примерно похожую миссию. И тоже они почти выветрились из памяти, хотя ведь все эти всякие там крымские санатории, всякие геленджики и тогдашние минводы на протяжении, они существовали параллельно ГУЛАГу. Но это был, в общем, какой-то удивительный, потрясающий мир, некоторая замкнутая микроэпоха, вот как раз похожая на сновидение по Фрейду или на некоторую событийность, которая обладает абсолютной рекреационной функцией, и тем самым она может быть удержана в качестве возможного мира, если мы отдаем себе отчет в этой спектральной линии и ее ценности. И в действительности мы можем наряду с этими мирами можем вспомнить и, например, вот эту эру воздухоплавания, опять же, когда в начале Серебряного века появляются воздушные шары, первые аэростаты, цепелины, и возникает интереснейший союз поэзии и воздухоплавания. наметившийся даже в русской поэзии, но быстро появившиеся самолеты и применение военной востребованности авиации эту эпоху прекратили на полуслове, и она, конечно, была недопрожита. То есть это как раз один из тех возможных миров, который стоило бы допрожить. Он был чрезвычайно интересным, но где-то как бы депонирован в этой межорбитальной, в этом межорбитальном пространстве. А поскольку в истории пока нет своих психоаналитиков, которые могли бы помочь нам извлечь подобные миры, недопрожитые, оборванные на полуслове, канувшие в вечность, да, как мир полярников, или даже как вот этот феномен ассокультуры, который точно так же на полуслове был прекращен, то мы вполне могли бы в этом смысле, опять же, и в этом случае, могли бы выйти из нашей маниакальной исторической одержимости, которая, в общем, оказывает зачастую разрушительное воздействие, и в некотором роде воспользоваться и другими параллельными жизнями, параллельными вселенными, которые пока могут где-нибудь там на грядке, если рассматривать время как садоводство, да, где-нибудь в теплице кем-то заботливо взращиваться. А когда возникнет запрос, пожалуйста, вот это, вот то, можно попробовать предъявить к проживанию, вдруг получится. И это и есть тоже некоторые возможные миры, большая часть из них упущена, мы не можем их сейчас идентифицировать. Некоторые так и не стали возможными мирами, а остались чем-то вроде всяких трендов, то, что обычно в рамках флуктуации моды рассматривается. Или, например, в рамках флуктуации субкультур каких-то бесчисленных, которые были, уже все успели забыть, кто были такие ска, кто эмо. Но, тем не менее, это одно, а вот микроэпохи как раз, это все же другое. Это те полноценные возможные миры, которые ввиду их недопрожитости как бы были переправлены в анабиоз и где-то там находятся в замороженном состоянии. Мы не знаем правил витрификации, так называемой, правил оживления и предъявления к проживанию, но, тем не менее, по сути своей, это, безусловно, некоторое возможное обогащение реального. И вот в этом ключе точно так же эти самые возможные миры могут быть рассмотрены и оценены. Спасибо. Да, пожалуйста, вопросы и соображения. Да, пожалуйста. Георгий Тянов, мне кажется, что логика возможных миров может открываться и онтологически, если задавать правильный смысл достижимости в модели Кривки. А мир взять как совокупность фактов о нем, как ли это с вашей точки зрения? Да, безусловно. Есть же, в общем-то, раздел логики, математики, логика возможных миров от Лейбница до того же Соула Крипки, да, можем, ну, мы просто, у нас не было такого намерения углубляться в эти аспекты, но в любом случае сама логика возможных миров, она работает даже на уровне, ну, некоторой элементарной дистанционности. Например, путем плюрализации мы говорим вместо культура – культуры, множественное число. Это уже означает, что благодаря обретению такой избыточной позиции мы можем рассматривать совокупность культур. Или вот говорим этики. Ага, значит, уже возможны различные этики, которые каждая из них пусть будет самодостаточной, пусть даже каждая из них претендует на универсальность. Но, очевидно, эти этики, будучи перечислены или даже не перечислены, мы уже получаем шанс занять некую трансцендентную позицию, и кое-что для нас проясняется. Математики – это сплошь и рядом, где сейчас говорят о пространствах, о алгебрах, и логика возможных миров хороша тем, что даже если на самом деле вот этот мир является единственным, все равно довольно полезно как бы утвердить, продуцировать его собственную версию и оттуда взглянуть. Да? Тогда, возможно, кое-что прояснится. То есть в этом плане действительно возможность введения этих самых возможных миров продуктивна. Вот. Но мы на этом аспекте, в общем-то, не останавливались, хотя он тоже очень интересный. Мне вот было важно как раз продемонстрировать, как бы, каким образом это ветвление, эти гроздья возможных миров вновь возвращаются и выполняют как раз-таки роль этой чаши, из которой можно пить. Но степень опасности существует и заранее неизвестна. Пожалуйста, вопрос. Есть еще вопросы из зала? Да, я задал вопрос. Насколько я понимаю, вы практически под новыми мирами. Хорошо, пожалуйста. Насколько я понимаю, вы под новыми мирами имеете в виду, в принципе, все, что выходит за границу повседневности. Скажем, любой творческий опыт, опыт, связанный с каким-то новым восприятием, в том числе удивлением, он в этом смысле является манифестацией. Ну, не совсем. Скорее, это выход из континуума. То, что... Ну, например, привели именно вот совсем разных областей, поэтому я немного запутан. Угу, угу. Нет, возможный мир фиксируется нами всегда с красной строки, да, как нечто, что мы должны оставить. И вот данность новая, иная данность. Помните этот замечательный теологический спор? Имманентен ли Бог миру или трансцендентен, или можно ли создать мир, обойдясь без красной строки? Кант считал, что нельзя, что каждый раз мы фиксируем отдельную способность, и способность там, теоретического разума или трансцендентального субъекта – это одно, практического разума – другое, способность суждения, так называемое, это третье, и мы всякий раз вынуждены начинать заново. Но вот возможные миры – это такого рода данности. Другое дело, что мы можем, поскольку в особенности, когда мы говорим о человеческих мирах, мы можем отследить черенок, который при этом еще является отсыхающим черенком. Вот сейчас он отпадет, а с этим миром уже ничего не случится. Он вышел на орбиту. Поэтому, конечно же, есть там какие-то материальные корреляты, например, знаков в виде реверберации, колебаний воздуха, каких-то графических символов. Но вообще говоря, знаки открывают свой собственный мир, так же, как и все выразительные средства. И когда мы говорим о возможных мирах, это означает, что мы не концентрируемся на черенках, есть ли этот черенок, это гомеопатическое крепление, например, восторга перед прекрасным пейзажем, вот он открывается, когда мы видим горы, и некоторой гормональной составляющей нашего организма, нашего тела. Наверняка есть какая-то корреляция. Но это в любом случае отсыхающий черенок. То есть это вот своего рода такие промежуточные состояния, да, которые в межорбитальном пространстве разворачиваются. Мы их отыскиваем, но тем не менее вот, идея возможных миров – это действительно идея проживания множества жизней сразу, параллельно, последовательно, перескакивая или комбинируя, но в принципе вся эта гроздь проживаемых жизней или воспринимаемых восприятий, она как раз и описывает нам, описывается вот идеей возможных миров.